Глава 15. Вика. И вот как князю удалось так запудрить мне мозги, что я согласилась прийти на этот дурацкий бал. Я ведь отправилась к нему только для того, чтобы отказаться от приглашения. Но вместо этого тут же согласилась на все, стоило ему пригласить меня на танец. Вот же дурында. Забыла уже, как он меня тараканом обзывал. Хотя кто только меня им не называл. Но я все равно поступила неправильно. Нужно было головой думать, а не задницей. И теперь я злюсь на себя, потому что вместо того, чтобы поступить, как планировала, я дала слабину и сбежала. Да, я сбежала, как только поняла, что наделала. Даже не попрощалась с толком. И теперь князь, наверное, думает, что я ненормальная. Но мне-то что с того? Меня здесь никто не считает нормальной. Даже Грю. Кстати, а где мой хранитель? Меня ведь довольно долго не было, почему он меня не ищет? Я спустилась на первый этаж и заглянула на кухню, но никого там не обнаружила. Да куда все подевались? Почему в замке так тихо? Неужели они все-таки придумали, где найти наряды и ушли? Хоть бы записку оставили. С улицы послышался какой-то шум, и я поспешила на звук. Распахнув входные двери, застала невероятную картину. Джинны во главе с драконом, полностью перепачканные в грязи и глине, утрамбовывали саман в деревянные трафареты. Они все смеялись, периодически пачкая друг друга, и, кажется, были невероятно счастливы. «О, Вика!» — крикнул Грю. «Присоединяйся к нам!» «А что вы делаете?» — нахмурилась я. «Делаем кирпичи», — ответил Федор. «Грю рассказал, что вы хотели помочь жителям соседних сел, и мы решили присоединиться». «Это очень благородно с вашей стороны». «Спасибо», — растерянно кивнула я, сбегая по ступенькам. «А как же бал? Вы ведь собирались поискать наряды для торжества». «А мы поняли, что вы не хотите идти туда», — пожала плечами Ария. «Мы не будем вести себя эгоистично. Вы не обязаны делать то, что вам не нравится ради чужих хотелок. К тому же мы нашли другой способ повеселиться». «Да», — кивнул Грю. «Ты главное, и только тебе принимать решение». Я посмотрела на хранителя, подарив ему улыбку, не сразу поняв, что именно с ним не так. Но тут до меня дошло. «И давно ты выговариваешь букву «р»?» — удивленно спросила я. «Ты ведь только что шепелявил». «Случается иногда», — пожал плечами Грю. «Ты просто внимания не обращала. Наверное, я меняюсь вместе с тобой». «Это здорово», — призналась я. «Значит, я тоже начала меняться?» «Как это волнительно! Скоро я превращусь в настоящую красавицу, хотя я вроде бы и сейчас выгляжу очень даже неплохо. В общем, сама не зная, что именно так взволновало меня, я уже и думать забыла о том, что говорил черный дракон. Увидев себя в зеркале, я поняла, что мне не нужно ничего улучшать, и я не хочу полностью превращаться в эльфийку. Зачем приукрашать то, что уже прекрасно?» «Где ты была?» — спросил Грю. «Я пробовал тебя найти, но ты как сквозь плинтус провалилась». «Я решила встретиться с князем», — призналась я, заставив всех замереть. «Зачем?» — уточнил хранитель. «Хотела сообщить ему, что мы не сможем прийти на бал», — вздохнув, ответила я. «Молодец», — похвалил дракон. «Нужно было его предупредить, чтобы он нас не ждал». «Верно», — кивнула я, потеребив рукав. «Но все пошло не по плану». «Не по плану?» — переспросила Тиль, смахнув с лица грязь. «Что это значит?» «Ну, я хотела сказать, что мы не придем», — произнесла я. «А в итоге выразилась немного не так, и теперь князь считает, что я согласилась». «Так, Вика», — уперев лапы в бока, рыкнул Грю. «Объясни нормально». «Да что тут объяснять?» — всплеснула я руками. «Я пообещала, что мы придем». Джинны медленно переглянулись, видимо, не до конца осмысливая мои слова. «Но еще бы! Я столько раз повторяла, что мы никуда не пойдем, что теперь им трудно поверить, что я внезапно изменила свое решение». «Я вообще ничего не понимаю», — признался Федор. «Стоило мне смириться с тем, что праздника не будет, как выясняется, что мы идем на бал». «Да что ж такое? Опять они недовольны?» «Я еще могу все отменить», — пригрозила я. «Нет!» — — жалобно попросил хранитель, боднув лбом мою руку. «Пожалуйста! Я ведь никогда не был на балу!» «Как и я!» — вздохнула обреченно, потрепав его по макушке. «Идем, Грю, нам нужно кое-что сделать». «Ты приготовила мне сюрприз?» — обрадовался дракон. «Мы отправляемся в путешествие, да?» «Нет», — остудила я его пыл. «Нам нужно найти одно помещение». «Тогда чего ты медлишь?» — спросил хранитель и бодро потрусил к замку. «Идем!» Я только головой покачала, прежде чем отправиться вслед за драконом. Я думала, он расстроится, узнав, что его не ждут никакие сюрпризы. А он отреагировал на удивление спокойно. Кажется, мой хранитель и правда начал меняться. Он становится все менее требовательным. Хотя иногда у него все еще проскальзывают капризные нотки. Но, думаю, со временем и это пройдет. План замка находился в нашей с Грю спальне. Поэтому дракон прямым ходом поскакал именно туда. Выдвинув ящик тумбочки, он вытащил карту и направился к столу, где расстелил ее и задумчиво стал водить пальцем по бумаге. «Что ты делаешь?» — улыбнулась я, глядя на его сосредоточенную мордаху. «Тссс!» — шикнул он. «Не мешай мне лаботать! Я вообще-то ищу нужное помещение!» «Правда?» — вскинула я брови. «И что же это за помещение?» «Ну, то, которое ты хотела найти!» неопределенно пояснил он. «Или ты забыла?» «Нет», — сдерживая смех, ответила я. «Не забыла». «Ну вот зачем ты обманываешь?» вздохнул хранитель, укоризненно взглянув на меня. «Я ведь вижу, что с тобой что-то не так». «Правда?» — протянула я. «И что же со мной не так? Думаешь, у меня проблемы с памятью? А ты так не считаешь?» Взглянув на меня как психиатр на пациента, уточнил он. «Сама подумай. Ты отправилась к князю, чтобы сказать, что мы не пойдем на бал, но по дороге ты обо всем забыла и, как только увидела повелителя теней, сообщила, что хочешь пойти на танцы. Считаешь, это нормально?» «Грю, я не забыла, зачем пошла к князю», — возразила я. «Просто обстоятельства сложились таким образом, что я была вынуждена согласиться». «Он пытал тебя?» — ужаснулся дракон. «Нет, конечно», — отмахнулась я. «Как ты вообще мог о таком подумать?» «Да просто ты очень странно себя ведешь», признался хранитель, опустив взгляд на карту. «Блин, Вика, я из-за тебя забыл, что искал. Похоже, твоя амнезия залазна». «У меня нет амнезии», проворчала я и подошла к столу. «Я просто не успела тебе сказать, что нам нужно найти сокровищницу». «Ого!» опешил дракон. «У нас что, проблемы?» «Мы должны раздобыть денег и пуститься в бега? Вика, что ты натворила? Ты убила князя?» «Ну, хватит, Грю!» — попросила я и взглянула на план. «Хватит строить свои дурацкие предположения. Со мной все в порядке, и с памятью нет никаких проблем. А вот у тебя с головой точно проблемы». «Вот еще!» — фыркнул Грю и отошел от стола. «Пошли, я знаю, где сокровищница». «Похоже, зря я решила, что Грю становится адекватнее, чем раньше». Кажется, он, наоборот, стал сходить с ума. Но вряд ли я могла что-то изменить. Придется смириться и ждать, когда у него мозги на место встанут. «Вика, ты идешь?» — поторопил меня хранитель. «Иду», — вздохнув, ответила я. Сокровищница находилась на последнем этаже одной из башен. К ней вела бесконечная винтовая лестница, которую я успела проклясть раз 10 за то время, пока мы поднимались. Когда мы, наконец, доползли до последнего лестничного пролета и увидели перед собой огромную металлическую дверь, я готова была обнять Грю, но сил на это у меня не было. «Для чего здесь такая крепкая дверь?» — отдышавшись, спросила я. «Ни один вор не захочет нас грабить после такой пробежки». «Вот тут я с тобой согласен», — кивнул хранитель. «Даже я немного запыхался». Кое-как отдышавшись, я приблизилась к двери и замерла. «А ручки-то нет? Нам что, сначала придется отремонтировать дверь? Только тогда она откроется? Здесь же все на ремонте зациклено». «Но у меня нет с собой никаких инструментов. Значит, мне сейчас придется спуститься вниз за рюкзаком, а потом снова подняться сюда? Ну уж нет, я не настолько хочу пойти на бал». И сокровища эти мне не нужны. «Ты чего?» — спросил Грю. «Почему не открываешь дверь? Или ты забыла, для чего мы сюда пришли? Я тебя сейчас стукну. Нет у меня проблем с памятью, я все прекрасно помню. Просто эта дверь неисправна, на ней нет ручки». «Ну, естественно», — кивнул хранитель, хмуро взглянув на меня. «Если на ней будет ручка, в сокровищницу может попасть кто угодно». «Значит, нам не придется ее чинить», — с облегчением выдохнула я. «Уже радует». Несмотря на то, что путь вроде как был свободен, я почему-то не спешила входить в сокровищницу. Стояла и маялась, не решаясь протянуть руку. Это точно было обусловлено не страхом. Чего мне бояться? Золота и шелков? Нет, это скорее волнение. У меня никогда не было много денег. Скорее, я жила от зарплаты до зарплаты. И сейчас мне предлагают окунуться в мой новый мир, в мир роскоши и богатства. Так что мое состояние вполне объяснимо. Глубоко вдохнув, я приложила ладонь к двери и легонько ее толкнула. Дверь скрипнула несмазанными петлями и отворилась. Конечно, я ожидала, что мы с Грю сейчас ослепнем от сияния бриллиантов и золота, но я ошиблась. Помещение, которое мы увидели перед собой, оказалось совершенно пустым. «Что?» – прошептала я, входя в комнату. «Это шутка? Я ничего не понимаю». «Хм...» – протянул хранитель, следуя за мной. «А где сокровища? Может, они прячутся?» «Ну да», – громко усмехнулась я. «Наверное, это очень скромные сокровища, раз они стесняются показаться нам на глаза и вынуждены прятаться». «Ага». «Грю, я пошутила», — произнесла я, осматриваясь по сторонам. «Здесь пусто. У нас нет никаких сокровищ. Мы нищие. Впрочем, ничего нового». «Почему ничего нового?» — удивленно уточнил хранитель. «Потому что я никогда не жила богато», — пояснила я. «Видимо, даже в этом мире при наличии целой сокровищницы ничего не изменится. Зря мы вообще сюда пришли». «Ну, хватит», — фыркнул Грю. «Не время впадать в уныние. Нужно все здесь обыскать. Может, нам удастся найти что-то ценное». «Где?» — уточнила я. «Оглянись, мы в пустой белой комнате. Где здесь можно спрятать хоть что-то?» «А мне откуда знать?» — воскликнул хранитель. «Давай искать. Быть такого не может, чтобы здесь совсем ничего не было». Спорить с Грю было бесполезно, поэтому я не стала возражать, когда он прижал голову к полу и стал, как ищейка, носиться по комнате, принюхиваясь. Сама я в этом участвовать не собиралась, поэтому просто отошла к стене, чтобы не стоять на пути у юного следопыта. Пару минут я просто наблюдала за драконом, а потом облокотилась на стену и сразу провалилась в какое-то помещение, которое, видимо, было спрятано за иллюзией. Я в последнюю секунду успела выставить руки вперед, чтобы не впечататься носом в пол. Оглянувшись назад, я увидела дверь, за которой находилась белая комната, по которой кружил Грю. Дракон был настолько увлечен поиском сокровищ, что даже не заметил, как я пропала. «Отлично! Еще хранитель называется!» Потерев ушибленную коленку, я медленно поднялась и осмотрелась по сторонам. Еще одно белое помещение, но уже не совсем пустое. Здесь были какие-то ящики и шкафы, выкрашенные в белый цвет. Они тянулись вдоль всех стен, превращая комнату в подобие гардеробной. Очень большой гардеробной. «Вика?» — удивленно произнес Грю. «Ты где?» «Ну надо же! Он заметил, что я исчезла? Невероятно просто!» «Я здесь, Грю!» — крикнула я в ответ. «Где здесь?» озадаченно уточнил дракон. «Здесь же только я, а тебя тут нет!» «Ну да!» — усмехнулась я и направилась к двери, выглянув в соседнюю комнату. «Вот я где!» «Вика!» — взвизгнул хранитель. «Ты в стене застряла? Как ты это сделала?» «Это не стена!» — ответила я. «Просто обманка, иллюзия. Здесь вход в другую комнату. Иди сюда!» «О-о-о!» Радостно выдал дракон и рванул ко мне, чуть не сбивая с ног. «Ого, вот это поворот!» Мгновенно забыв обо мне, дракон побежал к первому попавшемуся шкафу, распахивая его дверцы. «Ого-го!» Завопил он, рассматривая содержимое. «Какая красота!» «Согласна!» — кивнула я, глядя на множество длинных платьев, сияющих от обилия драгоценных камней. В шкафу было не менее десятка платьев разных цветов. Объединяло их только одно — невероятно изящный фасон. Мне даже трогать такую красоту было страшно, не то что примерять. Я ведь постоянно буду думать о том, чтобы ничего не порвать и не испачкать. Неужели тут нет чего-то попроще, чего-то под стать мне? Мне кажется, я буду неуместно смотреться в одном из этих великолепных нарядов. А вот Грю, в отличие от меня, совсем не стеснялся. Он бегал из угла в угол, заглядывая в ящики и шкафы, попутно демонстрируя мне еще больше невероятные наряды или коробочки с драгоценностями. Похоже, я все же стала богатой женщиной. Очень богатой.